Хм, умеешь ты озадачить, Ал. Мне уже не так нравится мысль тебя туда отправлять, задумчиво сказала Мандоларка. Решайся. Если у меня будут сомнения, не буду ставить. Ну его. Если так уж будет свербеть, то ставь свои 20%. Вот выиграешь, тогда и поговорим на эту тему. Если выиграешь. Ладно, так и порешим, не стал спорить я. Прослыть игроманом так себе идея. Заодно постарайся примелькаться там рядом с Джаббой, но не слишком много болтай. Будет хорошо, если все решат, что Хат просто достал тут своих врагов с нашей помощью. Рано или поздно до нас, конечно, доберутся пираты, которым мы изгадили жизнь в этом секторе, но лучше бы это случилось попозже. А пока пусть опасаются злить слизняка. Сам все понимаю, нам нужно время, чтобы стать сильнее, а подвязки на татуи не всегда пригодятся. Ладно, двигай к себе. Завтра тяжелый день. Есть двигать к себе, шутливо стукнул я себя в грудь кулаком по-древнеримски. Позер, усмехнулась Бо. Ну да, позер, и ничего не могу с собой поделать. То ли на меня так обретенная после ордена свобода влияет, то ли жизнь полная адреналина, то ли возраст тела, то ли еще чего, но факт остается фактом. Остается только примириться с ним и не дать позерству испортить себе жизнь и репутацию. Следующий день начался так же, как и предыдущий. Джайна продолжала спать после ночных скачек, я помедитировал, посетил бойцов, уверенно идущих на поправку, а потом впрягся в повышение нашей боеспособности. Предсказуемо, телекинез, мехудеру и дрейды справились с быстрым восстановлением корвета, благо запчастей хватало. Этот терминал положительно стоило прибрать к рукам даже ценой крупных потерь, а уж учитывая, что справились мы малой кровью, то впору прыгать до потолка от восторга. Часть продадим, часть пустим на свои нужды, а сам терминал поможет торговле на орбите Элхамбры. Еще через день прибыли два буксира знакомых Бо. Все-таки технологии далекой-далекой галактики не перестают меня поражать. Терминалы и док — огромные орбитальные сооружения, но их таки умудряются таскать через гиперпространство, так же как, к примеру, орбитальные перерабатывающие заводы, которые производят тибану в верхних слоях газовых гигантов, или огромные добывающие станции, которые перемалывают астероидные пояса на металлы и космическую пыль. Да что говорить, если в свое время существовала даже звездная кузница, которая была способна перерабатывать встреченные ресурсы на готовые изделия от дрейдов до целых космических кораблей и имела свои двигатели. Слава силе, кстати, что ее искусственный разум не решил однажды подчистить вокруг себя всяких мешков с мясом, а то у него могло и получиться. По рассказам моих приятелей в прошлой жизни, Юджань Вонги как раз летят из галактики, где железки как раз нагнули органиков. Ну да ладно, это лирика. Сейчас мне осталось понаблюдать, как уже наше имущество уйдет в очень длинный гиперпрыжок до Элхамбры, проводить взглядом корабли товарищей и брать курс на Татуин. Глава 20. Наш путь проходил на удивление спокойно и в общей сложности должен был занять 2 недели. Джайна проложила маршрут с несколькими переходами из одной гиперпространственной трассы в другую через реальный космос в обжитых местах, и нападения каких-нибудь пиратов мы могли не опасаться. Хотя мы и так не опасались, наш кораблик надо умудриться достать, от крупного и сильного противника убежим, а мелкого сами сожрем. 2 прихваченных с собой взвода моей роты тренировались по полдня, а вторые занимались бездельем. На 3-е сутки, правда, я решил, что раздолбайство в замкнутом пространстве вредит солдатам, и ввел командную подготовку на галотерминале. Народ добровольно-принудительно начал резаться в своего рода тактический симулятор, управляя виртуальными бойцами. Особо подчиненные не бурчали, сами понимали, что им полезно. К тому же потом возможны продвижения по службе, о том, как у нас рядовые стали сержантами, а сержанты лейтенантами, все были в курсе и надеялись дожить до своего повышения. Ну и я немного им нужные мысли внушал, а заодно работал над повышением верности нашей славной компании в целом и мне в частности. Это было несложно, джедайское внушение плохо держится, если воздействие единоразовое и противоречит мыслям внушаемого, а вот когда оно продолжается стабильно, а верность поддерживают хорошие боевые выплаты и забота командира о подчиненных, то внешние посылы воспринимаются как родные. Пленный сидел в карцере с кованым и с воронкой во рту, чтоб не голодал и самоубийца откусыванием языка или еще как не надумал в ожидании хатских пыток. Я бы соврал, если сказал, что мне его было жалко. Убийца, пират, работорговец, он полностью заслужил то, что получит, какие бы аттракционы для него не заготовил Джабба. Сам я через день занимался с подчиненными, Через день тренировался сам, вечера по-прежнему безраздельно принадлежали Дженне. Она была, пожалуй, единственной девушкой, с которой я был готов смотреть даже слезливые голодрамы. Впрочем, моя подруга этим не злоупотребляла, ей чаще было милей помериться со мной силами в тактическом симуляторе космических сражений или вместе раскатать под орех в нем искусственный интеллект. Наверное, и неудивительно, не будь она так заморочена на пилотировании, то не стала бы настолько хороша в своем деле. Лучше она была, пожалуй, только в постели, и, кажется, чувствовала себя вполне счастливой рядом со мной. Не представляю, как джедаи вообще умудрились отказаться от всего этого. Раньше ведь члены ордена вполне себе заводили отношения, женились и производили на свет детей. Карелианские джедаи, собственно, до сих пор так и поступают, а также вполне себе имеют частную собственность. В этих размышлениях я вдруг почувствовал некую подсказку силы, ее возмущение на грани ощущений. На что же она так отреагировала? Тут я хлопнул себя по лбу. Ну конечно же, джедаи и дети. Хаджиш побери. Джедаи столетия за столетием изымают из генофонда галактики разумных с мидихлорианами в организмах. Это сложно назвать чем-то кроме отрицательного искусственного отбора. Да, дети одаренных не всегда являются одаренными, но тем не менее часто бывает именно так, династии карелианцев тому яркое подтверждение. Может ли сила быть довольна этим? Нет, нет и еще раз нет. Да, сила неразумна в обычном понимании этого слова, но даже бактерия борется против угнетающей среды, глупо ожидать от фактически божества этой галактики меньшего, чем от бактерии, не так ли? Не в этом ли кроются корни удачи ситхов в их начинаниях по уничтожению ордена? Ведь не раз весь план висел на волоске, не только в кабинете канцлера под мечом магистра Винду. Не утомили ли джедаи силу за века? А когда ситхи стали тупиком худшим, чем джедаи, сила повела Люка от победы к победе. И у него все раз за разом было практически безнадежно, но раз за разом ему сопутствовал успех. Неужели разгадка гибели ордена в этом? Неужели я здесь за этим? В этот раз сила молчала. Хм, возможно и не за этим. Да и реформировать ортодоксальный по самые гланды орден в мирное время мне не грозит. А в военные джедаи и джедайки сильно вряд ли ринутся строгать детей. Но мне этим заняться в любом случае никто не мешает. В любом случае мне бы не дурно связаться с Йодой и провентилировать вопрос, стоит ли мне валить из ордена или переходить к зеленым, как еще называют карелианцев. Или же вообще забить на контакты с братьями и сестрами, и не связываться с зелеными джедаями, потому что им придется подчиняться. Вопросы пока без ответов. Но я по крайней мере, кажется, нащупал верную тропинку в этой жизни. Ладно, война план покажет. Может, кстати, на Буанское, вряд ли им будет лишней помощь нашей планеты. Главное не дать отправить нас убиваться об армию дроидов, как произошло с гунганами. Экзоты, их тут люди обычно мало жалеют. Долго ли, коротко ли, но закончился и наш вояж. Жанна приземлилась в Мос-Эйсли. С собой к дворцу Джаббы я взял, кроме нашего пленника, взвод Фрэнсиса, второй оставил охранять корабль. Не думаю, что моих солдат пустят внутрь, Хатты ценит свою безопасность, а 25 незнакомых рыл с оружием рядом ей мало способствуют. Но путь так пройдет спокойнее, за Забрака дают уж очень много денег, космический корабль можно купить, если его морду узнают, искушение перехватить такой приз будет велико. Сторговаться здесь с арендой двух грузопассажирских спидеров оказалось несложно, и мы двинули к дворцу местного царька. Путь не занял много времени и на события оказался небогат, зато все мои ребята, кажется, полностью разделяли не любовь Сковородкина старшего к песку, а Забрак, несмотря на жару, был бледным до белизны. Хорошо хоть с кляпом говорить не мог. Прибыв, мы выгрузились, бойцов я решил сразу оставить у транспорта, нет смысла пререкаться с охраной на пустом месте, а сам взял пленного и двинулся к воротам. «Хозяева, открывайте!» К Джаббе прибыл дорога и долгожданный гость, крикнул я из-под шлема, дойдя. Тишина продлилась меньше минуты, а затем путь открылся. Через пару десятков шагов к нам присоединились свинорылые стражники. Выглядели они куда опаснее, чем в фильме, а двигались куда ловче актеров в громоздких костюмах. А вот тронный зал декораций шедевра Лукаса напоминал весьма сильно. Джаббахат на своем месте тоже присутствовал, как и твилик с уродливой Хари, который перевел мне слова своего хозяина. «Господин Джабба приветствует тебя, охотник, и говорит подойти. И я приветствую хозяина этой земли», — ответил я слегка старомодно и по-варварски. «Господин Джабба оценил твою вежливость. Получи свою награду», — твилик кинул чип, который я сразу же проверил, Сумма радовала. «С вами приятно иметь дело», — слегка склонил я голову. «А теперь поставь этого предателя на колени и отойди». Я выполнил просьбу без лишних слов. Трудно не догадаться, какая судьба ждет Забрака. Господин Джабба говорит, что ты очень разочаровал его, Алкан. Он надеется, что ты не разочаруешь хотя бы его питомца. После слов Твилика, пол под Забраком провалился. Публика с интересом понаблюдала, как разумный стал обедом для хищника. Варварство в этой галактике на марше, этого у нее не отнять. Джабба спрашивает, разочарован ли ты его судьбой, охотник. Есть много способов казнить своих врагов, этот не самый плохой, пожал я плечами. Слизняк засмеялся и в очередной раз что-то прогудел, Твилик перевел. Господин Джабба говорит тебе назвать несколько, вдруг ты знаешь что-то такое, чего не знает он. Сомнительно, что тут прогресс не шагнул дальше земли, но вдруг повезет и тут не придумали, как использовать местный бамбук, чем черт не шутит. Есть один народ, где казнят силой природы. На их планете есть быстрорастущая трава, что в высоту достигает почти крыши твоего дворца, Джабба. В день они прорастают почти на метр. Приговоренного привязывают к едва проросшим побегам, и за два дня они прорастают сквозь его тело. Говорят, к концу процесса казнимый сходит с ума. Хат засмеялся вновь, а потом Твилику снова пришлось переводить. Господин Джабба доволен тобой, привези ему эти побеги, и он щедро наградит тебя. Надолго ли ты прилетел на Татуин? До конца гонок. Я и мои ребята будут рады на них посмотреть и поставить пегаты. Ты знатно повеселил моего господина. Он дарует тебе честь посмотреть гонку из его ложи. Счастлив это слышать, вполне искренне ответил я. О такой удаче я не мог и мечтать. Можно смело считать, что поручение Бо выполнено и перевыполнено. А то, что спина будет чесаться от количества стволов охраны хатта, как-нибудь переживу. Сейчас же тоже меня пристрелить готовы при резком движении. Правда, теперь надо будет перерыть сеть на предмет местного аналога бамбука. Надеюсь, на том же кашейке растет что-нибудь подобное. Будет дополнительный повод посетить гонки в следующем году. И так из года в год, пока на Татуине не объявится Квай-Гон, Айнакин не станет чемпионом. Распрощавшись с Слизняком, я отправился к спидерам, а потом на корабль. Думаю, сегодня можно будет отпустить один из взводов в увольнение, а то бойцы меня не поймут. А завтра прогуляться со вторым взводом самому. Если повезет, то даже удастся завербовать кого-нибудь из местных. Информатор здесь мне определенно может пригодиться, а лучше не один. Бойцы вернулись за полночь, ожидаемо пьяные и, вероятно, вкусившие плодов продажной любви. Надеюсь, хоть не все зарплаты за раз спустили, останется на сувениры. На следующий день со вторым взводом отдыхать пошел я. Выбравшись из космопорта, народ начал разбредаться по кантинам. Мне же для начала стоило навестить местных торговцев. Продается здесь все, что можно и нельзя. Интересовало меня по понятным причинам второе, разрешенные товары и в республике прикупить не проблема. К обеду кошелек мой похудел, а вот мешок за спиной потяжелел, в том числе там лежал и пистолет-дезинтегратор в неплохом состоянии. Эти игрушки запрещены в родном звездном государстве, так как являются ультимативным оружием. Ни броня, ни световой меч, ни сила, ни энергетическое поле не способно от них спасти. Есть, конечно, и минусы, вроде сложности в обслуживании, крайне низкой скорострельности и скудного боезапаса, но их можно и потерпеть. Я не собирался в обозримом будущем скрещивать клинки с братьями по ордену или тем же Дартом Молом, но иметь дополнительный козырь в рукаве будет не лишним. Так что постараюсь добавить в наруч к бластеру еще и его, а может, заменю. Заодно прикупил джианосианскую звуковую винтовку. Выстрел из нее тоже световым клинком не отобьешь, а когда стреляет одаренный с хорошо развитым боевым предвидением, увернуться сложно. С торговцами также получилось поговорить по душам и склонить их к взаимовыгодному сотрудничеству, почти не прибегая к силе. Они будут с удовольствием сливать мне интересные новости и искать возможности приобрести для меня необходимые вещи. Не за бесплатно, конечно, скупердяйничать причин не было. Обедать я отправился в одну из кантин. Надо заметить, они здесь мало отличались друг от друга. Приключений у меня там не случилось, даже закралось подозрение, что все уже в курсе, что я привез Джабби подарочек. Не удивлюсь, слухи в таких местах расходятся быстро. Прогулялся я и в несколько других кантин во второй половине дня, бармены и официанты тоже пошли на контакт. Впрочем, скорее всего, тут и так очень многие торгуют информацией. Силовое воздействие во время разговора разве что несколько подстраховывает меня от риска слушать вранье. По бардакам вечером не пошел, Умные девки такое чуют за версту, а Джейну я глупой не считал. Да и зачем мне туда, если утром я ушел с пустыми яйцами, а по возвращению на корабль меня снова ждет жаркий секс с любимой женщиной, а не шлюхой, в которой кто только не был. Время на Татуи не пролетело, в общем, неплохо, бойцы отдохнули, я в общем тоже. Перед гонками наведался в букмекерскую контору и поставил на вероятного победителя Бунтаев. На следующий день выяснилось, что не прогадал, хотя сила советовала не очень уверенно. Неудивительно, победил второго номера мой фаворит всего на полкорпуса. Эх, жаль только свою долю поставил, но лучше так, чем поколебать доверие Бо. Тем более получить на руки практически еще один ценник за Забрака было неплохо, коэффициент был как раз 1:5. Страшно подумать, какой он будет на 12-летнем пацане через некоторое время. 1:50, 1:100, маленький Вейдер имеет все шансы меня озолотить. Главное с Джаббой поддерживать нормальные отношения, местные букмекеры ходят под ним, а при потере денег в этих замечательных местах могут и грохнуть, или как минимум попытаться. Завершив свои дела, мы наконец двинулись домой. Алхамбра для меня, как ни странно, постепенно приобретала именно такое качество, в отличие от того же храма джедаев. Экипаж и бойцы снова включались в работу, Джайна выдохнула, покинув эту песчаную клоаку, а я, помимо прочих дел, начал приводить в божеский вид 4 купленных антропоморфных боевых дроидов. Бой с тенью — это, конечно, тоже тренировка, но мне нужны нормальные спарринг-партнеры, чтобы мои навыки фехтования не деградировали, а лучше росли. Я не достиг большого успеха в прорицании, заглядывать в будущее сколько-нибудь далеко вообще тяжело, но сила явственно намекала, что мечом мне надо намахаться до изнеможения, чтобы пережить перипетии судьбы. К концу перелета дроиды оказались полностью готовы, не хватало только тренировочных мечей из-за отсутствия кристаллов. С этим придется подождать до Алхамбры. Местные камушки, конечно, кристаллами силы не назвать, не та энергетика, но на реквизит для тренировок сойдет. В последний день полета я от безделья добавил дроидам антуража в виде шлемов и доспехов а-ля японские самураи, а заодно страшные маски. Получилось забавно. Почесав репу, в дополнение сообразил им еще и катаны. Их, правда, мех у Деру не укреплял, в отличие от своего меча и суставов с сервоприводами дроидов. Все равно скоро светошашками обзаведутся. Глава 21. Революция – это убеждение, подкрепленное штыками. Наполеон. Возвращение на Алхамбру было приятным, даже сам воздух этого мира меня радовал. Прибыв, я твердо решил построить здесь нормальный дом для нас с Джейной, чем ее и обрадовал, пока мы шли по городу до Бос Крисом, которые по-прежнему квартировали в штабе ополчения. «И каким ты его видишь?» — с интересом спросила меня подруга. «Этажа на 3, с большим двором, удобным и прочным. Я бы не отказался от чего-то вроде древнего каменного замка, но со всеми достижениями современной техники и укрепленными подземными этажами. Мне нравится. Заодно во дворе хорошо бы организовать стоянку для шаттла, чтобы приземляться прямо там, и гараж для спидеров с нормальной мастерской. Хорошо бы еще разбить сад с плодовыми деревьями. У нас был такой, когда я была ребенком. А что произошло с ним потом?» — осторожно спросил я. Моя подруга редко говорила о прошлом, предпочитая менять тему. «Да с ним-то, наверное, ничего, просто отец обанкротился, имущество пришлось распродавать за долги. Как вообще твои родители после всего этого?» «Да нормально уже. В любом случае мы давно в ссоре. Они и академию-то не одобрили, а уж как стало наемничать, дело стало совсем швах. Кстати, неплохо бы еще сделать оранжерею». «Сделаем», — согласился я, видя, что минута откровенности завершилась. «Сеть наверняка представит нам хорошие проекты, останется только дорихтовать их напильником». За этими нехитрыми разговорами мы и дошли до нашей цели. Мандолорцы встретили нас в слегка взвинченном состоянии. После приветствия и моего отчета о успехах на Татуине, Бо вывалила на меня новость. «Рада, что ты вернулся. Теперь будешь заменять меня в городском совете. А то я их там не сегодня-завтра все-таки к хаттовой матери перестреляю». «Это чем они тебя так огорошили?» «Огорошили, мягко сказано. Они разевают пасти на наши трофеи. Да кучи еще вылюбили мне весь мозг про бывших рабов. Нахер им свобода? Отлично бы за еду в шахтах работали и не жужжали. А мы, значит, им мешаем повышать благосостояние планеты и увеличиваем издержки производства». «Ага, а шахтерам с такой альтернативой зарплаты можно и урезать», — задумчиво сказал я. «Да, на Земле трудовые мигранты тоже цены сбивают, но им хоть что-то платят. Тут вообще мрак. Хорошо, что на исторической родине еще не изобрели рабские чипы. Если, конечно, не изобрели. Так что впрягайся. Вы, колдуны, хорошие переговорщики, как говорят. Знаешь, а твоя идея перестрелять совет не лишена смысла, произнес я, убедившись с помощью техномантии, что вокруг нас нет подслушивающих устройств. Ага, только переезжать придется. Это тебе не парочку катал грохнуть в притоне, с сарказмом ответила мандоларка. Может и нет, если все разумно сделать. Местные-то в курсе о хотелках совета? Не особо, хотя слухи немножко просочились. Ну вот сделаем, чтоб просочились не немножко. Пусть наши по континам поболтают, что мол совет нас понуждает идти захватывать новых рабов теперь, раз мы этим немножко свободы решили выдать, и чтоб много, чтоб всех шахтеров можно было заменить. Не уверена, что будет бунт. Шахтеров и так убавилось и убавилось сильно, многие в ополчении полегли, охрана толстосумов без нас их задавит. Вот и надо дать понять, что наши парни очень даже с ними. Совет может и просто сбежать, все при этом останется в их собственности. Надо будет не дать им такой возможности. Я постараюсь на заседаниях усыпить их бдительность, но варианты тоже придется проработать. Переворот должен пройти аккуратно и с минимальными жертвами среди наших людей и населения. А вот противников придется вырезать под ноль, чтобы спокойно национализировать предприятие. И кто будет править потом? Ты с Крисом и будешь. Путь не таков, живо отозвался Мандо. Мне разгребать дела целой планеты тоже неохота, воевать интереснее, задумчиво сказала Бо. Можно пропихнуть доброго доктора в правители, предложил я. Пенс по жизни слизняк без собственного мнения, хотя врач и хороший, но сегодня им управляем мы, а завтра кто-то еще. Так себе вариант. Что предлагаешь ты? А тебя и предлагаю. Из колдунского ордена все равно выгонит, а так хоть в хлебном месте сядешь. Так себе идея. Как по мне, я в жизни ничем крупнее роты не управлял. Да и как насчет того, что колдун не должен править Мандо, а ты и не будешь, мы по-прежнему останемся партнерами. Нет, но вот Джейну я согласен сделать королевой и стать принцем-консортом при ней, и мы ей все доверяем, и не будет противоречий статусов. По-моему, это самый разумный компромисс. Джайна от этих слов аж поперхнулась. А если я против, сказала она, отдышавшись. Ну подумаем над еще вариантами. Ну и кстати, раз такое дело, будь моей женой в любом случае. Хат, не думал, что предложение придется делать таким неловким, сказал я. А куда деваться? А то еще подумает, что я на ней жениться хотел чисто по расчету. Нафиг, нафиг. Да хат с ним, согласно произнесла еще более ошарашенная Джайна. Совсем встряла Бо, совсем. Но чтоб королевская яхта у меня была. Ну теперь вам не придется ломать голову над свадебным подарком, облегченно засмеялся я. И в общем особо не жалел, расставаясь со свободой. Жизнь опасная штука, надо успеть побыть женатым. План мы еще раз обсудили и начали притворять в жизнь. Бо с Крисом готовили силовую часть, бойцы провокационную. А мы с Джейной занялись пиаром. Будущей королеве ведь надо и больницу посетить, выделив деньги инвалидам войны на протезы, и в детский сад зайти, пообещав подкинуть деньжат и открыть за счет трофеев нашей ЧВК школу, обеспечив детей хорошим образованием, и в баре посидеть правильные вещи со мной на пару, поговорив за все хорошее и против всего плохого. Мне, кстати, помимо прочего, приходилось убалтывать совет на заседаниях, что все проблемы решаемы, что и с рабсилой разберемся, и местных если что приструним, и чтобы бойцы не болтали в свободное время. А приказы они выполняют беспрекословно. Наемники же, им платят, они стреляют куда надо. Пока что это действовало, а много времени нам было и не нужно. Население на планете смешное, мы ее наличными силами можем просто так захватить. Но лучше сделать все красиво. Испытывал ли я угрызения совести? Ни на грамм. Это не рабов в огне орбитальной бомбардировки жечь. Если бы толстосумы активно помогали в драке с трондашами, они сидели по подвалам с личной охраной, был бы другой разговор, но они отсиживались, пока их сограждане умирали на передовой, а теперь решили оставить выживших без штанов. Так что по делам. Искра, из которой разгорелось пламя, вспыхнула всего через неделю. Сын многоуважаемого владельца плавильного Сан-Мердик-завода зацепился с каким-то недовольным шахтером, и два его охранника по приказу мажора вломили работяги по самое не балуй. Тут быстро подтянулись еще несколько пролетариев и парочка солдат, и несладко пришлось уже троим агрессорам. Пострадавшего победителя отвезли в больницу, а сами пошли в бар. Естественно, о избиении сына уважаемого разумного быстро стало известно местным силам правопорядка, которые состояли из бывших ополченцев, решивших не идти в нашу армию. Тут, конечно, платили меньше, но и риска было немного. Попытка ареста избивших в контине ни к чему хорошему не привела, солдат там уже сидело два десятка. Они и объяснили, куда шерифам следует засунуть свои нездоровые идеи, если они не хотят, чтобы в них наделали лишних дырок. Да, единство армии и народа – это сила, когда армия нормальная и себя уважает. После этого солдаты посетовали работягам, что, мол, они скоро на очередную миссию улетят, как бы в их отсутствие чего не вышло. Работяги прониклись, и слегка подвыпившая компания двинула к проходной металлургического завода, где как раз заканчивалась смена. Народ и так был на взводе, а с таких новостей и вовсе пригорел. Возмущающихся попыталась разогнать охрана, но на выстрелы в воздух толпа не отреагировала должным образом, а когда оружие наставили на демонстрантов, солдаты из их числа открыли огонь на поражение. Жертв в толпе почти не было, но вот охрана сразу выхватила вся, сказалась разница подготовки, решительность наших людей и нерешительность их противников. Впрочем, насмерть старались не стрелять, охранников было немного, среди них с половину местные, тут и их друзья и родственники живут, незачем бучу сверх мер раздувать и кровников плодить. Дальше толпа двинула к местной администрации, по пути к ней присоединились мы с Мандо, но без Джайны. Не королевское это дело, в толпах ходить, королева должна быть вся в белом. Совет мы немножко заранее лишили связи, и сбежать из здания они не успели. А когда связь волшебным образом восстановилась, толстосумы поняли, что их идут линчевать. Когда толпа стала выходить на площадь, по ней начали стрелять из окон здания, пришлось откатиться. Потом Джайна прилетела на Жанне с орбиты, зависла над городом, дала залп, устроив кратер перед дверями администрации, потребовала выйти всем с поднятыми руками, если не хотят, чтобы она их похоронила главным калибром за предательство народа Алхамбры. Свои сообщения администрации она дублировала и нам, народу ее решительность страшно понравилась, наши бойцы и немного джедайского колдовства поспособствовали. Предсказуемо противники сдались, не было у них средств ПВО против кораблей под рукой. Суд мы устроили скорый и честный прямо сразу на площади. Виновными в предательстве, по результатам просмотра сделанных мной записей говорили не в совете, были признаны основной владелец шахты, держатель перерабатывающего завода. На суде председательствовала Бо, Крис делал вид, что он адвокат, а я в качестве прокурора потребовал, чтобы предатели и члены их семей получили то, за что ратовали, то есть сами стали рабами и отправились на торг к хаттам с полной конфискацией имущества. Народу идея страшно зашла, судья поддержала его волеизъявление. К счастью, в семьях не водилось малолетних детей, так что никто не парился. Мёрдика младшего вообще предлагали вздернуть, водились за ним и до сегодняшнего дня грехи. Остальным владельцам крупных предприятий с этого дня на стихийном референдуме запретили занимать управляющие должности, разделив бизнес и власть. Правда, клиника доброго доктора была признана, к примеру, предприятием некрупным. Коль скоро в совет больше нельзя набирать бизнесменов, было решено учредить монархию, а Джейну сделать королевой, чтоб, значится, вела корабль нашей государственности куда надо. Солдаты были заранее извещены, что кричать и пылали энтузиазмом. Новоиспеченная королева на площади повелела повысить зарплаты рабочим, что было встречено дружным ревом одобрения. Земля объявилась свободными сельхозугодиями, которые может разрабатывать любой гражданин. Помнится, Америку примерно так и колонизировали. Также королева назначила Бо министром обороны, владельца единственной клиники министром здравоохранения. Ему, кстати, тут же было поручено составить закон на медстраховки для бесплатного лечения рабочих. Рабочие оценили это. Прежние силы правопорядка было обещано реформировать. В общем, обещаний раздали много, народу понравилось. Только теперь нужен толковый министр финансов, чтоб все выполнить. А потом был пир на весь мир, не хуже, чем после победы над трондашами, но гораздо более радостный. Потери от победы над бывшими правителями и ящерицами были несопоставимы. Алхамбра двигалась в новую эру, и пока что эта эра ей нравилась, а нам нравилось, что мы стояли у руля. Удивлялись только, что все получилось как-то на удивление легко. Жертв стрельбы было немножко жаль, но их было немного, да и, как сказал один очень неглупый человек, древо свободы должно время от времени обогреться кровью патриотов и тиранов. Глава 22. Коррупция – это когда власть служит сама себе, а не гражданам. После нашей маленькой революции жизнь на Алхамбре довольно быстро вошла в привычное русло. Разумных здесь жило, к счастью, всего несколько тысяч, и поддерживать порядок было несложно. Маргиналов и преступников, которые бы пожелали под шумок пограбить, тоже не наблюдалось. Впрочем, если бы они и были, наши ребята бы без затей перестреляли всех, кого поймали за безобразиями. Им самим безобразничать не давали непосредственные командиры, с бескоровой дисциплиной у нас все было в порядке. Теперь же на утреннем совещании встал извечный вопрос моей прошлой родины, а именно что делать, жить, как раньше. Шахтеры работают, мы ходим в походы и даем укорот всяким залетным. Или у тебя какое-то другое видение вопроса, осведомился Крис. Ну есть немного, многоуважаемый заместитель министра обороны шутливо изобразил поклон я. Ну тогда мы все внимание милостиво махнула рукой новоиспеченная королева. Ну во-первых, нам нужно наметить хотя бы в общих чертах план, определившись во что мы хотим превратить свою планету. Орбитальный терминал и док — это хорошее начало, мы сами сможем производить ремонт своих и чужих кораблей, зарабатывая на этом. Но у нас тут есть шахты с богатыми залежами, но из промышленности только завод, конечный продукт которого слитки металлов. Вот это я и хочу поменять. Нам нужна производственная промышленность, хотя бы чтоб бронеплиты для ремонтируемых кораблей самим делать, а не отдавать деньги какому-то дяде. Совсем в идеале бы вообще со временем наладить производственные цепочки, чтобы строить корабли самим, но это не на один и не на два года работы. Тем более население у нас мышей истреб наплакал, а нужных технических специалистов и вовсе нет. Это, как ни странно, не главная проблема. Центральные миры и Среднее кольцо не одобряют развитие промышленности на окраинах. Если мы навезем разумных и оборудование для добычи и переработки руды, все будут только рады. Но вот уйти от роли сырьевого придатка уже будет нелегко. Просто никто легально не продаст производственное оборудование мощнее универсальных станков. Так что придется искать обходные пути, может через тех же хаттов что получится, или через Мандолар, задумчиво сказала Бо, а мы с интересом посмотрели на нее. А еще есть вариант у вас и специалистов взять. С добычей и производством Мандолар Моторс там ведь сейчас завал, да там с чем только не завал. Герцогиня, кажется, способна просрать то, что просрать невозможно, со злостью сказал Крис. Да, трудно видеть, как твой некогда гордый народ чахнет и мельчает. Главное вербовать людей аккуратно и вдумчиво, не сдались нам тут под боком разборки между истинными и дозором смерти, ответила на это Бо. Ну я вообще думал, что ты персонал предлагаешь из новых мандоларцев вербовать, которые пацифисты, не спросил я. Да, но лучше перебдить. Наверное, лучше отправить туда Криса, ты нужна здесь. И какого-нибудь из старших технических специалистов для помощи в собеседованиях со своими коллегами. Я и сама могла бы слетать, заявила Бо. Не думаю, что это хорошая идея, ты наш командир. Второй важный вопрос — это, кстати, армия и население. Вообще обычно от количества разумных на планете солдат меньше процента, чтобы мирные граждане за счет налогов их спокойно вооружили и кормили. У нас не слабый такой перекос. Пока что мы неплохо кушаем за счет последних побед, но так будет не всегда, нужна кормовая база, произнес я. Предлагаешь еще куда-то прогуляться за рабами, и это тоже. Но я бы не ограничивался вербовкой только на Мандалоре, на окраинах хватает планет, где тот еще пипец, можно и оттуда народ сманить, открыв конторы по найму. Это расходы, заметила Джайна. Да, но мы хотя бы будем знать, кого берем, а бывшие рабы — это кот в мешке. Могут опять одни фермеры оказаться, а нам шахтеры с технарями тоже нужны позарез. Добычу и производство надо расширять, пока к нам никто не лезет. Попробуем, поговори со своими из инженерной службы, можно будет часть из них послать. Да, твое величество. Следующий вопрос — это образование и здравоохранение. Со вторым Пенс пока справляется, но с ростом населения ему вероятно понадобятся деньги на расширение. А с образованием у нас вообще глухо, нужно закупаться учебными программами. Надо заметить, что в далекой-далекой галактике с образованием была интересная штука. Очень мало разумных училось в университетах очно, это было скорее признаком элитарности, ну и площадкой для налаживания личных контактов будущей элиты, а подавляющее большинство простых смертных учились заочно с помощью программ дополненной искусственной реальности, в которых получали и теоретические, и кое-какие практические знания. Создавали программы как раз учебные заведения и довольно ревностно следили, чтобы их не взламывали и не пользовали желающие приобщиться к чужой интеллектуальной собственности по дешевке. Это дополнительные расходы и немалые, приуныла наша королева. Это инвестиции в будущее, они окупятся, ответил я. Но в очередной поход идти определенно надо. И как можно быстрее, констатировала Бо. Не поспоришь. Кстати, как подчистим вокруг себя пиратов и заимеем грозную репутацию, неплохо бы потихоньку начать покупать грузовозы. Мы ведь можем и сами свое сырье возить. Ага, осталось решить, где столько бабла взять. Нам нужны очень богатые пираты, а у них обычно все хорошо с силами. А кто сказал, что нам нужны только пираты? А-а-а, ты уже передумал насчет того, чтобы пиратствовать самим, усмехнулся Крис. Нет, но мне кажется, что если мы выбьем деньги из каких-нибудь других уродов, тоже получится неплохо. К примеру, я в упор не верю, что старшие офицеры местных юстиков ничего не имеют с того, что в нашем субсекторе творится. Твои аппетиты растут. А если узнают, поверь, я очень постараюсь, чтобы не узнали. И уж точно не пришли к нам. В том, что деньги у этих ухарей есть и деньги эти будет не отследить, я не сомневался. Ровно так же, как в России матушки начальники гибнут некрупных областей, срут на золотых унитазах и хранят дома по несколько миллионов зеленых американских бумажек, поступают и местные. Только унитазы посовременнее, а деньги на кредитных чипах на предъявителя. Ну смотри, не нравится мне эта идея, сказала Джайна. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, солнце. Но если риск провала будет излишне высок, я поищу цель попроще. И вообще мне надо нам на свадьбу зарабатывать. Позер усмехнулась Бо. На том стоим. И есть самый важный вопрос. Без его решения вообще никак дальше жить здесь нельзя, решил уйти я от темы. Это какой же, насторожился Крис. Нам нужен герб. Планета без герба, как мужик без. Вот и рисуй герб, раз тебе больше всех надо. Только давай без фаллических символов. Как пожелает моя королева, галантно поклонился я. Тебе бы, кстати, тоже трон бы какой сделать, по статусу теперь положено, и корону. Повелеваю тебе заняться этим, милостиво кивнула Джайна с улыбкой. Проблемы проблемами, но все здесь присутствующие твердо верили, что сумеют их решить. По окончанию совещания я сел за планшет и стал выдумывать герб, включив графический редактор. Почерков в нем некоторое время эскизы, пришлось прийти к выводу, что чем герб проще, тем лучше. В итоге я остановился на простом геральдическом щите со скрещенными мечом и киркой, символами воинов и шахтеров. Для далекой-далекой галактики подобные гербы были, мягко говоря, не характерны. Здесь любили всякие переплетения линий и прочий сюрреализм, а моя поделка почти кричала о каком-то варварстве на фоне них. Ну и хат с ним, варварство тут и так с избытком, гербы не помогают стать цивилизованнее, а мы хоть признаем правду жизни. Закончив с этим сверхважным делом, я взялся за связь. Если раньше мои художества были где-то далеко от ордена, то вот предстоящую свадьбу с мое становление соправителем целой планеты скрывать смысла нет, рано или поздно все равно все выяснится. Связаться я решил для начала с Аканелом, может что посоветует, прежде чем с Йодой о таких нарушениях кодекса говорить. Валис ответил быстро: на Карусанте сейчас раннее утро, удачно я попал. Похоже, он был в храме. Приветствую, учитель. И тебе не хворать, Алекс. Как жизнь? Чем занят? Вот об этом и звоню посоветоваться. Гоняю пиратов и работорговцев во внешнем кольце под личиной наемника. В целом получается весьма неплохо. Но тут такое дело. Собираюсь жениться, и в комплекте к невесте идет должность принца-консорта на планете из десяток тысяч подданных. Вот и думаю, уходить ли перед свадьбой из ордена, чтоб с позором потом не выгнали. Или к карелианским джедаям и их традициям как-то примазаться. Ну а может еще какой вариант поискать? Тебе и примазываться особенно не надо, если это все в каком-то дальнем углу внешнего кольца происходит. Это если бы ты что-то сравнимое по значимости с карелианской системой под себя подгрести решил, были бы проблемы. А так всем в целом по боку. Только умы юнлингов не смущай, ходя потом с женой в храм, да Йоду в известность поставь. Если приличия будут соблюдены, то все будет в порядке. Что с пиратами-то у тебя? Я пересказал свои приключения за последние месяцы. Ха, моя школа, воскликнул учитель, продолжая в том же духе. Если наведешь в субсекторе хоть какой-то порядок этой вашей маленькой армии, все тебе только спасибо скажут. Только с местными из корпуса юстиции лучше не связывайся, гнилые они там, как говорят, и в мыслях не было. Понятно, что дрянь разумные, раз такое творится, а от них ни слуха ни духа. Ну и хорошо, кидай свои координаты, буду во внешнем кольце, постараюсь заглянуть. Договорились. Да пребудет с вами сила, учитель, и с тобой, ученик. Да уж, строгость кодекса искупается необязательностью его выполнения. Конечно, потом, если у нас сбудутся планы на развитие Элхамбры, а из моих задумок на будущее события в галактике выйдет толк, Совет Ордена и Сенат не слабо так пригорит, но пока все похоже можно протолкнуть через Йоду без особенных проблем. А-а-а, как же я ошибался. По истечению получасового разговора с мелким зеленым человечком у меня был выдолблен весь мозг до последнего нейрона, Йода меня и из Ордена выгонять не собирался, но и от брака отговаривал как мог. Нравоучения по поводу дороги на темную сторону лились из него, как из рога изобилия. Но все рано или поздно заканчиваются, закончились и его аргументы. Правда, к концу разговора я уже всерьез подумывал, что уйти в самоизгнание все же проще. Даже несмотря на все планы на блокаду Набу и клоническую войну. Но все хорошо, что хорошо кончается. Закончив с этим муторным делом, я отправился в шахты за кристаллическими породами. Надо было все-таки освоить моим самураям орудия труда. Залегендирован мой визит, правда, был как инспекция по охране труда. У нас же тут новая эра наступила, жить в ней положено лучше, жить в ней положено веселей, а главное дольше. Со всеми своими задачами я справился, правда, задолбался по самое небалуе и к Джейне приплелся уже к ночи. Из-за насыщенных событий последних двух суток в этот раз мы для разнообразия просто завалились спать, зато следующий день провели вместе. А вечером я улетел экспроприировать неправедно нажитое у местных коррупционеров. Никаких признаков волнений нет, боевой медитации и умиротворять электорат не надо. Полет до Ланка, столицы субсектора, занял 4 дня, за них я успел таки сделать мечи. Цвет световых лезвий, правда, получился откровенно стрёмным, каким-то серо-розовым. Ну да мне не до красивости, лишь бы работало. Хотя мысль поэкспериментировать пришла. Возможно, есть смысл вырастить самому красный искусственный кристалл. Кажется, учителя Пал Палыча звали Дарт Плегас, был он муун и занимался проблематикой бессмертия. Будет крайне забавно, если к концу клонической войны нарисуется еще один муун с таким же именем и красной светошашкой. Дарт Сидиус должен знатно офигеть и бросить все силы на его поиски. Возможно, это сможет как-то помочь каким-то моим планам или как минимум отвлечь внимание будущего императора всея галактики. Ну или он в своих поисках наткнется на что-то, о чем не подозревал, тут бабка надвое сказала. В общем, думать надо. Но как искусственные кристаллы растят, узнать, в хозяйстве пригодится. Последний день полета я потратил на доработку своих мечей, чтобы у них появился тренировочный режим. Драйдов всего 4, и я не готов чинить их после каждой тренировки. Позвенеть клинками нам, правда, предстоит в лучшем случае на обратном пути. Сейчас у меня есть работа. Аланка встретила меня интенсивным космическим движением. К счастью, удалось незамеченным выйти на дальние окраины системы и включить маскировочное поле. Правда, пока я довел корабль до планеты, сошло 7 потов. Тяжко в таком муравейнике без связи с диспетчерами. Если Элхамбра страдала от недостатка населения, то в этом мире был его избыток не хуже, чем в Индии на старушке Земле. Местная сеть дала мне представление о моих возможных целях. Главу местных юстиков я отмел, расследовать его безвременную кончину могут и братьев по ордену прислать, да и жил он в престижном районе среди прочих больших шишек, от охраны и камер там не продохнуть. А вот среди замов нашелся интересный персонаж, некий Арон Шнефельд, любитель женщины выпивки, не раз попадавший в местные скандалы, а главное живший в роскошной вилле на частном острове. В общем-то еще свинота, без него галактика станет только чище. На разработку плана, поиск транспорта с водолазным оборудованием и его экспроприацию ушло 4 дня, еще день я вынужден был подождать. Господин Шнефельд изволил устроить вечеринку, но может оно и к лучшему, я в туристическом батискафе пылью не покроюсь, а Арону может побольше денег гости занесут. Следующим вечером я отправился на заплыв из шлюза и был на песчаном берегу тропического островка ночью. Запас времени я взял не зря, даже на дне нашлись неприятные сюрпризы для незваных гостей, ценит юстик свою безопасность. Но меху деру и предвидение выручили меня и в этот раз. Оборудование я припрятал на берегу и тихонечко двинулся к вилле. Тут тоже пришлось заморочиться с тайным проникновением. До главного поста охраны я добрался не быстро. Но зато после того, как были отрублены камеры и заглушена связь с большой землей, дела пошли на лад. Одаренный может быть очень хорошим убийцей и диверсантом, когда этого хочет. Корону я пришел последним и разбудил его головой начальника охраны, брошенной в постель. Спал он, к счастью, один. Было бы неприятно зачищать какую-нибудь дамочку низкой социальной ответственности за то, что она оказалась не в то время и не в том месте. А, что, какого ха? Я слегка придушил его телекинезом. На политесы у меня ни времени, ни желания не было. «Жить хочешь?» – да просипел клиент. «Отдай мне все свои деньги, если хочешь жить», – произнес я и дополнил внушение пасом руки. И он начал отдавать, а я охранивать. Нет, я, конечно, понимал, что масштабы тут побольше, чем у нас в регионах, цифры другого порядка, но такого улова все-таки не ждал. На чипах собралось 4 миллиарда кредитов и 500 миллиардов пегатов. Потом он начал умолять меня дать ему воспользоваться связью для передачи денег со счетов. После этого у меня даже матерных определений своего состояния не нашлось. Десятки миллиардов, Карл, у зама. А что у его начальника? А у начальника в секторе, а не субсекторе, а у сенаторов. Да на эти деньги можно было бы во всей далекой-далекой галактике рай построить несколько раз и еще бы осталось. Мне оставалось только радоваться, что Аканел учил меня работать и с экономическими преступлениями, и я знал, какими путями уводить деньги, чтобы концов никто не нашел. Для какой-нибудь развитой планеты вклад таких сумм в экономику, конечно, будет незаметен, но и у нас не Корусант или Моунлист, Алхамбре хватит за глаза. Уж там-то мы рай построим, с уклоном в милитаризм, чтоб на него ни одна сволочь не зарилась. Когда деньги наконец закончились, я собрал у клиента информацию по криминалу и его коллегам на подведомственной территории, а потом безболезненно отпустил его в мир иной, и на всякий случай разнес голову бластером. Вряд ли сюда явятся мои братья или сестры по ордену, но следов воздействия силой лучше не оставлять. К счастью, у охраны нашлось достаточно оружия, тибаны к нему вполне хватило, чтобы заминировать виллу и подчистить концы окончательно. Улетал я домой в чертовски хорошем настроении. Хорошо, когда исполнение твоих планов помогает сделать мир чуть-чуть чище. Глава 23. Если ты знаешь, как тратить меньше, чем получаешь, значит, у тебя есть философский камень. Бенджамин Франклин. Следующий год прошел для нас всех в цейтноте и нервотрепке. Количество дел в связи со все увеличивающимся населением нарастало лавинообразно, а еще нарастало количество конфликтов внутри нашего маленького общества. Крис удачно слетал на планету любителей бескоровой брони, и к нам потянулся ручеек местных пацифистов, только был с ними один нюанс. Пацифист обыкновенный, он же мандоларский, это два очень разных пацифиста. Обыкновенными там на всей планете были разве что герцогиня с окружением, а вот все остальные считались предельно миролюбивыми, если не грезили о новом завоевательном походе на всю галактику. Причем не потому, что идея плохая, а в силу неудач в прошлых подобных мероприятиях. Не было сомнений, что нынешнее правительство сидит на своем месте при таких раскладах только благодаря поддержке республики. Ну, оно и не удивительно, вроде бы даже было дело, когда Оби-Ван с учителем герцогиню спасали от выражавших ей народное неодобрение политическим курсом. Предсказуемо у Мандо случались конфликты на работе с коллегами в силу их менталитета, а у мандоларцев, следующих пути шести деяний, конфликты с относительно мирными соплеменниками. К счастью, Бо умудрялась держать своих элитных подчиненных в кулаке, и дальше мордобоя дело не заходило, но геморроя добавляла. Эти ребята все-таки не какие-нибудь чеченцы, куда как более воинственны, отморожены и уверены в своей исключительности. Хорошо, хоть никаких диаспор мы тут не терпели, и совсем непонятливым всегда были готовы все очень доходчиво объяснить с помощью аргументов от высылки на родину вместе с семьей до смертной казни. Еще одной группой населения стали освобожденные рабы, к которым свободные люди испытывали некоторое пренебрежение. Освобожденным это по понятным причинам не нравилось, и они рвали жилы, чтобы как-то записаться в армию. К солдатам на Алхамбре претензий ни у кого не было и быть не могло, так уж исторически сложилось за последнее время, как бы странно это ни звучало. Вторым способом смыть с себя не слишком привлекательный статус для них заключался в полной выплате долгов за свое освобождение. По понятным причинам мы все это приветствовали и не спешили как-то менять ситуацию. Да и освободить за прошедшее время рабов получилось не так и много. Мелкие шайки мы вокруг себя пораспугали, а крупных в нашем медвежьем углу не водилось. Хотя это явление временное, на добычу всегда находится охотник, тут как со спросом и предложениями. Относительно беспроблемными группами населения были коренные алхамбрианцы и навербованные во внешнем кольце переселенцы, Первые были довольно сплоченными, разумными, не цеплялись без повода к окружающим, и их никто старался не цеплять, а то ведь и под зад коленом с нашей планеты можно получить. Вторые проходили довольно строгий отбор. Жизнь во внешнем кольце не сахар, а наша планета с недавних пор считалась очень хорошим местом для жизни в силу уровня безопасности и высоких зарплат, так что мы могли себе позволить выбирать.